обитель мертвых. Долго нес неутомимый Эвер корабль Одиссея по лазурным волнам, унося его все дальше на запад, к тому месту, где за столбами Геракла находится край земли. А на краю земли течет, окружая землю кольцом, великая река Океан. Там, в печальной стране киммерийцев, царит вечная мгла, потому что сияющий Гелиос никогда не заглядывает в эти унылые края. Но именно там и начинаются владения повелителя царства мертвых Аида и его супруги Персефоны. Достигнув мрачных берегов, итакийцы сошли на землю, где в вечном мраке качались, простирая к небу свои тонкие ветви, черные тополя. Тишина царила в этом пустынном краю. Едва слышно, Одиссей сказал своим товарищам: «Пора мне отправиться ко входу в подземное царство. Вы ждите меня здесь, а Эврилох и Перемет пусть помогут мне совершить жертвоприношение теням умерших». Плотнее кутаясь в плащ, Одиссей пошел к тополиной роще. Его спутники вели за собой жертвенных животных, следуя за своим вождем. Тягостная мгла окружала их со всех сторон, и лишь на горизонте виднелись неясные отцветы вечерней зари. Не оглядываясь, путники шествовали дальше вдоль берега реки Коцит. Эту глубоководную реку называли также рекой Плача. И вдруг мертвую тишину нарушили звуки низвергающейся воды. Это возле устремляющихся ввысь утесов две мрачные реки Коцит и Перифлегетон смешивали свои воды в один мощный поток и ниспадали стремительным водопадом в Ахерон. Одиссей прошел дальше и оказался на Асфоделиевом лугу Аида. В этом странном месте качали белыми лепестками удивительные цветы, напоминающие лилии. Среди них по Асфоделиеву лугу и должны бродить тени умерших. Остановившись перед островерхим утесом, царь Итаки принялся копать яму в локоть длиной и такой же ширины. Когда яма была готова, он наполнил яму водой, медом и всыпал туда ячменной муки. Возлияние им было совершено. Осталось совершить жертвоприношение. Одиссей не стал медлить и, громко призвав мертвых, подвел к яме сначала черного барана, а затем и овцу. Два удара мечом, и кровь жертвенных животных потекла в яму. В следующее мгновение раздался оглушающий стон тысячи голосов. Почувствовав свежую кровь, неисчислимое множество легких теней вылетело из бездны. Все они устремились к яме с жертвенной кровью, ведь она могла на краткий миг возвратить умершим воспоминания о безвозвратно ушедшей жизни. Тени толпились, желая отпить глоток, и с мольбой простирали к Одиссею свои бесплотные руки, но он взмахнул мечом и отогнал их. Рядом стояли бледные, как призраки, Эврилох и Перемет. По приказу своего вождя они поспешили закопать еще не остывшие тела жертвенных животных. Молча смотрел на них Одиссей, а после того, как все было сделано, сказал: «Отправляйтесь к кораблю, друзья мои. Пришло время остаться мне в одиночестве». Воины подобрали опустевшие сосуды и скрылись во мраке. Оставшись один, Одиссей стремился угадать тень прорицателя Тиресия среди сонма бесплотных теней, которые его окружали. Вглядываясь в их призрачные лица, он вдруг увидел перед собой тень несчастного Эльпинора, погибшего на острове Эя. Обряд прощания еще не был над ним совершен из-за поспешного отъезда, и его телесная оболочка все еще находилась в доме волшебницы Кирки. Поэтому тень Эльпинора скиталась по асфоделиевому лугу, не решаясь войти в царство грозного Аида. Приблизилась тень Эльпинора к Одиссею и промолвила: «Прошу тебя, Одиссей, не оставь мое тело без погребения, дабы душа моя обрела вечный покой в царстве мертвых». Едва успел царь Итаки пообещать выполнить просьбу Эльпинора, как он увидел образ Антиклеи, своей матери. Гулко застучало сердце Одиссея, и слезы стали застилать его глаза. Никак не ожидал он такой встречи. Покидая Итаку много лет назад, Одиссей оставил свою мать живой и полной сил. А теперь перед ним всего лишь ее бесплотная тень. Она потянулась к яме с жертвенной кровью, но Одиссей не подпустил и ее, так как первой пригубить эту кровь должна была тень прорицателя. Затрепетала тень Антиклеи и отступила. И вот, наконец, появилась тень Тиресия. Одиссей отступил от ямы и пропустил к ней тень прорицателя. Жадно припала душа Тиресия к чернеющей жертвенной крови, а затем заговорила величественным голосом: «Гнев Посейдона не дает тебе, царь Итаки, возвратиться в родные края. Ты ослепил его сына, циклопа Полифема, чем и вызвал его немилость. Много страданий придется тебе претерпеть, но знай одно: другие боги не оставят тебя, и ты останешься в живых и даже вернешься в отчий дом. Но и потери твои будут велики. Ты потеряешь всех своих верных товарищей. Свой корабль и родные стены встретят тебя горем и печалью. А чтобы утих гнев владыки морей, ты должен будешь взять весло и вновь покинуть Итаку, а затем странствовать до тех пор, пока не отыщешь народ, которому неведомы ни море, ни весельные корабли. В стране тех людей воткнешь в землю свое весло и совершишь жертвоприношение Посейдону. Тогда он и сменит свой гнев на милость. По возвращении домой не забудь принести благодарственную жертву всем богам. тогда жизнь твоя будет мирной, и дни твои продлятся до самой старости. Смерть же твоя придет из-за моря, но умрешь ты без страданий. Закончив пророчество, тень Тересия удалилась. Тяжело вздохнув, Одиссей огляделся и, увидев за спиной тень матери, пропустил ее к яме. Душа Антиклеи, напитавшись жертвенной кровью, тотчас узнала сына и промолвила: «Неужели безжалостный рок до сих пор не дает тебе вернуться в родные края, сын мой? Там ждет не дождется тебя верная Пенелопа и сын Телемах. Твой отец не принял царство и вместе со всеми итакийцами надеется на твое скорое возвращение. Лишь только я одна не смогла дождаться тебя в мире живых. Сокрушила меня тоска по тебе, сын мой, горе мне горе. Как бы я хотела прижать тебя сейчас к своему материнскому сердцу, но беспощадный погребальный костер поглотил мое бренное тело, оставив лишь бестелесную оболочку». Одиссей слушал слова матери, и горечь ее слов обжигала его сердце. Но вот образ Антиклеи отступил, и к жертвенной яме приблизилась душа Агамемнона, царя Микен. Одиссей взглянул на него с недоумением и воскликнул: «Не ожидал я увидеть тебя здесь. Как могло такое случиться, вождь славных ахейских племен, что ты ныне в царстве мертвых? Ведь ты покинул берег Труады в добром здравии. Или это грозный Посейдон обрушил на тебя свой гнев и затопил твой корабль?» Горестный стон вырвался из уст души Агамемнона, и он промолвил: «Уж лучше бы я принял смерть в объятиях моря, чем испытал коварство в стенах родного дома. Предательский меч моего родича Эгиста пронзил меня с благословения моей неверной жены. Вещая Кассандра предрекла мне подобную участь, но я не внял ее словам. И прежде чем свет погас в моих очах, видел я, как моя жена Клитемнестра вонзила в грудь пророчицы свой острый кинжал. Прошу тебя, Одиссей, если доведется тебе увидеть моего сына Ореста, то передай ему мою последнюю волю. Пусть он отомстит за меня коварным злодеям». И вдруг сон теней расступился, чтобы пропустить душу великого ахейского героя Ахилла. Отпив жертвенной крови, он спросил у Одиссея: «Что ты ищешь в этом унылом и мрачном месте, царь Итаки?» Ответил ему Одиссей: «Волею судьбы оказался я в преддверии царства мертвых. Но ты, великий вождь, не имеющий равных, наверное, и здесь ты царствуешь над мертвыми». Призрак издал тяжелый вздох и сказал: «Уж лучше быть последним батраком в мире живых, чем царствовать в царстве мертвых. Поведай мне, Одиссей, о моем сыне Неоптолеме. Участвовал ли он в троянских сражениях? И достойно ли проявил себя в боях?» «Обо всем рассказал Одиссей. И о том, как Неоптолем прибыл к стенам Трои после гибели Ахилла, и о том, как он бесстрашно разил троянцев своим острым клинком и смертоносными стрелами, и о том, как в числе первых отбыл в родные края в ореоле славы и с полным трюмом добычи. От этих слов улыбка озарила мрачное лицо призрака, и он величественно удалился. Кольцо тысячи метущихся теней сомкнулось, и они с пронзительными криками и стонами бросились к царю Итаки, желая вкусить жертвенной крови. Холод ужаса проник в душу Одиссея. Он отступил от ямы и, не желая более искушать судьбу в этом зловещем месте, пустился бегом к своему кораблю и верным товарищам. Дикие вопли раздавались ему во след, но Одиссей даже не обернулся, торопясь как можно быстрее покинуть преддверие царства Аида. Когда Одиссей перевел свой дух, он уже был в роще черных тополей, за которой качался на волнах его чернобокий корабль. Не мешкая, царь Итаки устремился к нему и под радостные возгласы воинов поднялся на борт. Тотчас был поднят камень, служивший якорем, и корабль направился в обратный путь навстречу солнечному свету и ярким краскам жизни.